Вздумали сопротивляться президент Мендон с женою и также были избиты солдатами. В домах под арестом остались незваный жених принц Людвиг Брауншвейгский, граф Головкин с женою и сестрою графиню Ягужинскую, графиню Остерман с детьми и братьями Стрешневыми, камергер Лопухин с семейством и генерал Альбрехт. Елисавета велела призвать принца Гессен-Гомбургского и поручила ему ведать военные силы Петербурга и охранять с ними порядок. 20 гренадер сели на лошадей и поскакали в разные концы города для сбора остальных гвардейских полков. Воронцов, Листок и Шварц отправились на санях с гренадерами к знатнейшим лицам, духовным и светским, с вестью о случившемся событии и с приглашением ехать немедленно во дворец цесаревны. Фельдмаршал Лесси явился сейчас же с уверениями в готовности служить крови Петра Великого. Приехал и другой фельдмаршал, князь Трубецкой, адмирал Головин. Явились и статские чины, канцлер князь Черкасский, обершталмейстер князь Куракин, генерал-прокурор князь Трубецкой, кабинет-секретарь Бреверн, самый доверенный человек Остермана, но не хотевший теперь разделять участи своего милостивца. Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. Черкасский, Бревен и Бестужев занялись сочинением следующего манифеста. «Божию милостью мы, Елисавета Первая, императрица и самодержица Всероссийская, объявляем во всенародное известие, как то всем уже через выданный в прошлом 1740 года в октябре месяце 5 числа манифест известно есть, что блаженная память от великие государыни императрицы Анны Иоанны при кончине ее наследником Всероссийского престола учинен внук ее величества, которому тогда еще от рождения несколько месяцев только было, и для такого его младенчества правление государственное через разные персоны и разными образы происходило, отчего уже как внешнее, так и внутрь государства беспокойство и непорядки, и, следовательно, немалое же разорение всему государству последовало бы. Того ради все наши, как духовного, так и светского чинов, верные и подданные, а особливо в лейб-гвардии нашей полки, все подданнейшие единогласно нас просили, дабы мы для пресечения всех тех происшедших и впредь опасаемых беспокойств и непорядков, яко по крови ближняя, отеческий наш престол всемилостивейше восприять соизволили, и потому нашему законному праву поблизости крови к самодержавным нашим вседрожайшим родителям, государю-императору Петру Великому и государыне-императрице Екатерине Алексеевне, и по их всеподданнейшему наших верных единогласному прошению, тот наш отеческий всероссийский престол всемилостивейше восприять соизволили, о чем всем впредь со обстоятельством и с довольным изъяснением манифест выдан будет ныне же, по всеусердному всех наших верноподданных желанию, всемилостивейше соизволяем в том учинить нам торжественную присягу. К 8 часам утра манифест, форма присяги, форма титулов, все было готово. Елисавета надела Андреевскую ленту, объявила себя полковником 3 гвардейских пехотных полков, конной гвардии, кирасирского полка и приняла поздравления особ высших классов, потом вышла на балкон и была встречена громким восклицанием народа. Несмотря на жестокую стужу, прошлась и между рядами гвардии, после чего, возвратившись во дворец, принимала знатных дам. В начале 3 часа новая императрица с торжеством переехала из своего старого дома в Зимний дворец и, немного отдохнув, отправилась в церковь к молебну. Тут окружили ее преображенские гренадеры и стали говорить: «Ты, матушка, видела, как усердно мы сослужили тебе свою службу. За это просим одной награды. Объяви себя капитаном нашей роты, и пусть мы первые присягнем тебе». Елисавета согласилась. Большинство ликовало, но были недовольны. Те, которых интересы были связаны с интересами падшего правительства, или, по крайней мере, людей, падших с ним вместе. Мы уже встречались с князем Яковом Шаховским, видели его отношение к Бирону. Похвалы Волынского, с которым он сблизился, оттолкнули от него Бирона. Волынский обещал ему сенаторство, но после гибели его Шаховской должен был довольствоваться местом советника главной полиции. Сделавшись регентом и желая усилить себя способными людьми, Берон вспомнил о Шаховском и сделал его управляющим полицией. Когда новопожалованный благодарил герцога, тот сказал ему: «Вот, князь Шаховской, я не забыл дружбу дяди твоего и что я тебя любил. А ты променял был меня на Волынского, но я все забыл, и будьте уверены, что я всегдашний ваш доброжелатель». Шаховской наивно отвечал: «Мне весьма было надобно благосклонность к себе Волынского честными поведениями сыскивать. Понеже кабинет министра, который первейшие государственные дела производит, поверенности всегдашний к монархине с своими советами доступ имеет, всегда в состоянии просветить или затемнить тех службы и добрые поведения, которые еще далеко за их спинами находятся». Берон показал благосклонный вид. Падение Берона понизило Шаховского из начальника полиции в товарищи его, но ненадолго. Князь Яков приходился сродни жене графа Головкина, который приблизил его к себе и доставил сенаторское место. День 24 ноября молодой сенатор провел у Головкина по случаю именин жены его. В обеде, так и в ужине, было более 100 обоего пола персон, а по большей части из знатных чинов фамилии торжествовали, употребляя его весь день между обеда и ужина, также и потом в веселых восхищениях танцы и русскую пляску с музыкой и песнями, что продолжалось с удовольствием до первого часа. За полночь по домам разъехались. Что ж до меня касалось, то я и тут уж весь же день, как домашний, иногда в почивании знатнейших гостей, в числе коих и все иностранные министры были, то по неску хозяину одному в своей комнате с болезнями борющемуся компанию делал. Шаховской, возвратясь от Головкина, заснул в приятных мыслях, что он же сенатор и любимец многомогущего министра, и потому может надолго считать себя счастливым и безопасным от всяких злоключений. Но был разбужен стуком в ставень спальни и криком сенатского экзекутора, чтобы ехал как можно скорее во дворец цесаревны, которая изволила принять престол российского правления. Шаховской вскочил и сперва подумал, не сошел ли экзекутор с ума, но скоро увидел, что народ толпами бежит по направлению ко дворцу Елисаветы. Шаховской отправился туда же. Несмотря на то, что ночь была темная и мороз был большой, улицы были наполнены людьми, полки гвардии шеренгами стояли в ближних ко дворцу улицах и раскладывали огни от стужи, а другие почивали друг друга вином, и среди шума разговоров громко раздавались восклицания: «Здравствуй, наша матушка-императрица Елисавета Петровна!» Шаховской должен был оставить карету и пешком продираться сквозь толпу с учтивым молчанием, слыша более грубых, чем ласковых слов.